Глава 18. Ведьма Гризельда указала направление, в котором находится нужное кладбище, и пропала. Деловая. А как я должен в ночи искать старое кладбище, которое непонятно где находится? Так, ладно, если не найду, поищу утром при свете. Сначала нужно выехать из города. Кладбище, на котором можно найти, по словам ведьмы, проклятое серебро, находилось на юго-востоке Москвы. В том направлении я почти не бывал, поэтому несколько раз заезжал не туда и, порядком разозлившись, выехал за пределы города только к 2 часам ночи. Я медленно поехал по обочине трассы, внимательно осматриваясь, чтобы не пропустить съезд к кладбищу. Мимо с огромной скоростью проносились автомобили, а я плелся, как раненый носорог. Рядом со мной даже пару раз останавливались и предлагали помощь, но я отказывался, соврав, что ищу сумку, которая вылетела из открывшегося багажника. Ну, не признаваться же в том, что посреди ночи мне понадобилось кладбище. Когда я уже разозлился настолько, что хотел вызвать ведьму и отчитать ее, как увидел выцветшую вывеску, которая гласила, что здесь находится кладбище, и пояснение, что на данный момент оно закрыто для похорон. Отлично, никто не будет мешать. Хотя вряд ли даже на действующем кладбище нам может что-то помешать ночью. По местным обычаям, насколько я успел узнать, люди предпочитают посещать могилы родных не позже полудня. Не знаю, с чем это связано. В моем мире таких правил не было. У тех, кто мог себе позволить, были родовые склепы. У меня тоже такой имелся под дворцом. Так что можно сказать, что почившие родственники круглосуточно были с нами. Или мы с ними. Я поехал по заросшей, еле заметной дороге, пока не уперся в запертые железные ворота. Фары осветили толстую цепь, на которой висел большой амбарный замок. Вышел из машины, размотал махровое полотенце с хрустального кувшина и осветил округу. Судя по всему, ворота давно не открывали. Замок заржавел, трава и кусты плотно обвили железные прутья. Вытащил из патронтажа разъедающее прикосновение и капнул всего 1 каплю на дужку замка. Пару секунд, и замок упал, а цепь с дребезжанием разъехалась. Силой дернув 1 створку, я приоткрыл ее и, прихватив живой свет и лопату, протиснулся на территорию кладбища. Светящееся зелье не шло ни в какое сравнение с фонарем, ведь равномерно освещало всю округу на 100 метров вокруг. Поэтому я видел все как днем. Вовремя его изготовил. Я двинулся по широкой, выложенной булыжником дороге, с 2 сторон от которого расходились узкие дорожки к могилам. В моем мире на могилы предпочитали ставить каменные надгробия, которым не страшны годы и погодные условия. Ну и добавляли к ним чуток бытовой магии для большей сохранности. Каменщики специальными инструментами вырезали имя и годы жизни и смерти. Поэтому даже несколько веков спустя можно было узнать, кто захоронен. Здесь же отовсюду торчали деревянные кресты. А многие уже не торчали, а лежали в траве. «Гризельда, явись!» — велел я, остановившись у небольшого склепа со страшной горгульей над входом. Довольно необычно для местного кладбища. Всего я высмотрел 3 склепа. Ну и они больше походили на хозяйственную постройку, чем на настоящие склепы. Только этот отличался. Прошло 5 минут, но ведьма так и не появилась. Кислота раствори эту облезлую старуху. Сначала сама меня сюда заманила, а теперь ее не дозваться. Неужели придется найти ее через Нарантую? Я уже хотел позвать шаманку, но тут увидел вдали что-то черное и колышущееся. Похоже, это она. Я двинулся к ней, но фигура отдалялась с каждым моим шагом. Какого черта? Чего она добивается? «Гризельда, у нас договоренность. Если ты не покажешь мне могилу, то я просто поеду домой. И на этом наше сотрудничество закончится», — пригрозил я. «Убери свой дьявольский фонарь», — взвизгнула она в ответ девичьим голоском. «Он меня прожигает насквозь!» «Нет у меня никакого!» Тут мой взгляд упал на кувшин в руке. «Неужели этот свет отпугивает призраков?» «Не знал, надо будет запомнить». Снял с плеча махровое полотенце, обмотал им хрустальный сосуд. Ведьма явилась через 2 секунды. «Ты боишься света?» — уточнил я. «Обычного света не боюсь. А этот...» Молодая ведьма кивнула на кувшин, который я поставил на землю. «От него мне больно». «Призраку не может быть больно», — наставительно сообщил ей. «Боль испытывает плоть, а ты лишь дух». «Не знаю, как тебе объяснить. Я будто перестаю быть духом и просто исчезаю». «Странно. Ну ладно. Покажи мне могилу. Не хочется здесь задерживаться». «Вот она», — Гризельда указала на тот самый склеп с горгульей. «Как я узнаю проклятое серебро? На что оно похоже?» «Это перстень из черненого серебра. В этом склепе лежит могущественный колдун. Его душу прокляли на вечные мучения с помощью перстня. А вот это мне уже не нравится. Мало того, что я должен забрать проклятое серебро, так опять придется связываться с духом колдуна. Мне этого совсем не хочется. Хватило монгольского хана. Будто, прочитав мои мысли, Гризельда добавила. «Не волнуйся, он не явится к тебе. Для него этот перстень не имеет никакого значения. А для меня? Я на себя не перекину его проклятие?» На всякий случай уточнил я. Ведьма лишь закатила глаза, будто я сказал несусветную глупость. «Ну ладно, рискнем. Тогда тебе лучше убираться отсюда подальше. Я не вижу в темноте, поэтому воспользуюсь живым светом». Ведьма недовольно сморщила нос, щелкнула пальцами и пропала. Я прихватил кувшин и зашел в каменный склеп. Внутри было грязно. Валялась прошлогодняя трава, в углах рос мох, с потолка свисала грязная паутина. Я втянул носом и понял, что сюда давно никто не приходил. Не оставалось даже отголоска человеческого эфира. В центре склепа находился каменный прямоугольник, который больше походил на стол, чем на саркофаг. На плите, закрывающей захоронение, не было никаких обозначений, даже имени. Те, кто хоронил колдуна, не хотели, чтобы кто-то знал, кто именно здесь лежит. Я поставил кувшин на пол и взялся за лопату. Нужно было подцепить плиту и сдвинуть ее в сторону. Пришлось повозиться. Я даже пожалел, что не сделал зелье, увеличивающее силу. Уставший и взмокший, я, наконец, сдвинул плиту. Внутри оказался деревянный полусгнивший гроб. Отдышавшись и вытерев рукавом капли пота с висков, я поднял крышку и невольно задержал дыхание. Нет, мертвецов я не боялся, но обычно они выглядели по-другому. Просто набор костей или кое-где оставалась почерневшая плоть, но здесь... Он был почти свежий, будто умер на прошлой неделе. Я накрыл толстым полотенцем кувшин и позвал Гризельду. «Ты уверена, что мне нужен этот мертвец? Похоже, его просто подложили сюда совсем недавно», — спросил я и указал на молодого мужчину в вычурном бордовом костюме, рюшами и в белоснежной рубашке. «Это он, колдун Лука. Красавчик, правда? Умер лет за 10 до меня». Ведьма с улыбкой залюбовалась мертвецом. «Не может быть, он же свежий. Если бы не синие губы и бледная кожа, можно вообще принять за живого», — возмутился я. «Ничего ты не понимаешь», — фыркнула Гризельда. «Он не обычный человек, а колдун. Даже после смерти его сила никуда не девается. Вот и продолжает поддерживать тело в такой форме. Не все живые так хорошо выглядят». «Согласен. Ну ладно, где тут перстень?» Я склонился над гробом, разглядывая пальцы. «На шее», — подсказала ведьма и испарилась. Я расстегнул верхнюю пуговицу и увидел совсем небольшое колечко, которое перстнем можно было назвать с большой натяжкой. Мне стало не по себе. Совсем не хотелось дотрагиваться до него. Веяло темной магией. Однако делать нечего. Аккуратно, стараясь не дотрагиваться до покойника, я вытащил кольцо и увидел, что под ним виднеются белые кости. Бррр, жуть какая. Убрав его в карман, взял кувшин и поспешно вышел из склепа. Не нравятся мне все эти дела. Как хорошо было бы сидеть на вершине башни и готовиться к очередному путешествию. А не вот это все. Чтобы подозвать Гризельду, я замотал кувшин полотенцем и уже хотел позвать ее, но вдруг услышал грубый голос за спиной. «Стоять!» Первая мысль — колдун восстал из гроба. Когда послышались тяжелые шаги, я невольно поежился, сглотнул и резко развернулся. Однако оказался неправ. Ко мне направлялся широкоплечий мужчина в рабочей одежде и фуфайке на плечах. В руках у него горел масляный фонарь с колышущимся пламенем. «Что ты здесь делал?» Он остановился неподалеку и грозно посмотрел на меня из-под кустистых бровей. «К дедушке в гости приходил?» — ответил я единственное, что пришло в голову. «Какому такому дедушке?» — не отступал он. «Так вот он в склепе лежит», — указал я на склеп. «Ты что меня за нос водишь? Этому склепу лет 200, если не больше. А ну, выворачивай карманы, что ты украл?» Мужчина решительно двинулся ко мне. «А ты сам-то кто такой?» Я решил пойти в наступление. «Чего здесь ночью делаешь?» Мужчина остановился, вытащил из нагрудного кармана какой-то документ и показал мне. «Я смотритель этого кладбища. Меня наняли, чтобы таких гавриков, как ты, ловил. Это повадились кресты и ограды воровать. И как металлолом сдавать». Вдруг он охнул, испуганно вытаращился куда-то мне за спину и попятился. «Чур меня, чур меня, чур меня!» Быстро прошептал он, развернулся и дал дёру. Оглянувшись, увидел Гризельду в образе той страшной старухи с лошадиными зубами. Она парила в метре над землей и зловеще ухмылялась. «Довольна собой? А если он дурачком на всю жизнь останется?» Я укоризненно покачал головой. «И по делам! Сам-то весь лам и перетаскал, а на других валит! Жулик!» Я покачал головой и направился к воротам. «Теперь нужно поймать Харитонова и провести над ним ритуал. Если его предок и в самом деле за отказ решил девушку так жестоко наказать, то кто-то должен ответить. Конечно, какая-то печать не идет ни в какое сравнение со смертью в страшных муках. Но пусть хоть так его род расплатится за ошибку своего предка. Правда, говорят, что сын не в ответе за действия отца. Но ведь сестры и племянницы Гризельды, как и она сама, ни в чем не были виноваты, но никто их не пожалел. Я вернулся домой, смыл с себя кладбищенский запах, залез под одеяло, обнял Лену и заснул. Она даже не заметила моего отсутствия, хотя на улице уже светало. Утром после бессонной ночи я чувствовал себя на удивление хорошо. Мы с Леной позавтракали и даже успели посмотреть фильм, прежде чем позвонила ее мать и напомнила, что она собиралась ехать в гости к ее двоюродной сестре. «Делать нечего, придется ехать», — вздохнула Лена, поговорив с матерью. «Терпеть не могу тетю Алису». «Почему?» — я крепко обнял ее. «Она очень завистливая и льстивая». «Понятно. Бывает». «А еще она постоянно настраивает маму против тебя и твоей семьи. Говорит, что мне не следует с тобой общаться, а лучше выбрать кого-то из нашего круга». «Ну, я думаю, что есть доля правды в ее словах. Нам еще далеко до вашего достатка и положения», — подумав, ответил я. «Мне это совсем не важно, ведь я так люблю тебя». «И я тебя люблю». Я наклонился к ней, и она привстала на цыпочки. Нас словно магнитом тянуло друг к другу. «Неужели у меня будет своя семья и даже дети? Не хочу даже думать об этом. Вдруг не сбудется». «Да, не узнаю себя. Неужели Валерион наконец-то дорос до того, чтобы успокоиться и прожить жизнь с одной единственной женщиной?» Проводив Лену до машины, я сел придумывать план, как поставить клеймо предателя на Илью Харитонова. Сначала требовалось опустить проклятое серебро в воду, а потом дать проклинаемому выпить воду, одновременно произнося заклинание. Все это должно делаться внутри солевого круга и зажженной черной свечой. Серебро свечи и соль у меня были, а вот как заставить Харитонова выпить воду и при этом стоять в круге, я не представляю. Если только... а это идея. Только нужно для начала приготовить зелье «Настой смирения». У меня не было всех необходимых ингредиентов, поэтому пришлось ехать к особняку. Сначала зашел домой поздороваться, застал родных за обедом. Лида рассказала, как прошло открытие новой лавки и какая была отличная идея с разноцветными мыльными пузырями. Именно они привлекли больше всего народу в лавку. Настя похвасталась тем, что они с Ваней теперь официально пара. Правда, видеться будут редко, ведь живут в разных городах. Я не стал говорить, но подумал, что это даже к лучшему. Все-таки у Насти непростой характер. Она может сплить, бывает раздражительной, дерзкой и капризной. Это дело в ее возрасте, по крайней мере, я на это надеялся. После обеда пошел в лабораторию и занялся настоем смирения. Зелье, подавляющего волю. Выпив, ты становишься марионеткой в чужих руках. Тебе могут приказать сделать все, что угодно, и ты это сделаешь, ведь полностью будешь подвластен хозяину. Будучи валерианом, я готовил такое зелье для своего дяди, который не любил, когда с ним спорят, и хотел, чтобы окружающие всегда беспрекословно выполняли его приказы. Он управлял боевым отрядом черных теней, которые выполняли различные задания в стане врага. Этакая разведка, как бы сказали в этом мире. К тому же, используя настой смирения, он был уверен, что никто не подкупит и не переманит его людей, когда они находятся на той стороне границы. Я же хотел использовать настой для того, чтобы заставить Харитонова выпить воду, не выходя из круга. Вскоре зелье было готово. Оставалось придумать, куда и как заманить Харитонова. У меня были номера телефонов всех одногруппников, поэтому пару секунд подумав, я сел в машину и набрал Харитонова. «Алло!» — послышался его ленивый голос. «Кто это?» «Илья, здорово! Это Саша Филатов!» — бодрым голосом ответил я. «Чего тебе, Филатов?» По голосу стало понятно, что он напряжен. «Мы с ним не такие уж друзья, чтобы я ему звонил. Слушай, давай встретимся, поговорим!» — предложил я дружелюбным тоном. «О чем?» Напряжение нарастало. «Об учебе, об академии, обо всем. Все-таки нам еще 3,5 года учиться. Предлагаю зарыть топор войны». «А где ты хочешь встретиться?» «С Так-так, напряжение пошло на убыль. Хорошо, очень хорошо. Подъезжай к академии. Сходим в академгородок Ксении. Я привезу с собой упаковку пива и какую-нибудь закуску. Ладно, буду через час. Привезу с собой вискарь, а то пиво я не пью. Безвкусная мутная бормотуха. Хорошо, через час встретимся в академии, — ответил я и сбросил звонок. Осталось договориться с Сеней. Я тут же набрал номер друга, но трубку он не взял. Ладно, занят, наверное. Конечно, я не стал покупать пиво. Главное, чтобы Харитонов зашел в дом, а там уж я с ним справлюсь. С собой у меня было все необходимое. У меня были запасные ключи от дома Сени. Он мне их дал на тот случай, если потеряет свои. Поэтому я сначала позвонил и, не дождавшись ответа, зашел сам. И только сейчас вспомнил, что он уехал в поместье. Это даже хорошо. Не будет свидетелей. Приготовив все необходимое, пошел к академии встречать Харитонова. Надеюсь, у меня все получится. Ведьма обещала подсказать ведьмака, который заразил императора. Думаю, эту информацию можно обменять на что угодно. Харитонов опоздал. Я даже подумал, что он не явится и хотел вернуться домой. Но тут заметил его автомобиль, въезжающий на парковку академии. Илья вышел из машины и направился мне навстречу. «Ты же хотел взять с собой вискарь», — напомнил я, увидев его с пустыми руками. «Передумал», — буркнул он. «Я так думаю, у тебя ко мне какое-то дело, иначе зачем организовывать эту встречу?» Он настороженно отнесся ко мне. И это понятно, ведь за то время, пока мы знакомы, он проявлял себя не лучшим образом и многократно пытался навредить мне. «Никакого особого дела», — пожал я плечами. «Просто не вижу смысла враждовать». Мы не спеша двинулись в сторону академгородка. «Ты должен признать, что выходка твоего отца сильно навредила всем лекарям. Говорят, вы уже открыли одну из своих лабораторий, а мы до сих пор еле концы с концами сводим. К тому же ты ездишь на крутой машине, а я даже на покраску своей не могу накопить», — сухо проговорил он, избегая встретиться со мной взглядом. «Да, лабораторию мы открыли, но пока ничего не продаем. Автомобиль — подарок благодарного человека». «Подарок?» Он удивленно вскинул бровь. «Интересно, за что раздают такие шикарные подарки?» «За помощь. Спас ему жизнь». «И кто же он? Может, я окажу какую-нибудь услугу за щедрое вознаграждение?» Он явно заинтересовался. «Не могу сказать, кто это. Он не одобрит. А помощь ты можешь оказывать всем, кому она нужна, невзирая на статус и благосостояние. Ведь мы аптекари, это наш долг», — нравоучительно сказал я. «Вот еще!» — прыснул он. «Не собираюсь никому помогать за даром. Были бы у меня такие возможности, я бы сначала придумывал болезнь, а потом за большие деньги продавал лекарства от этой болезни. А тогда бы я хорошо заработал. Как я успел узнать, болезней хватает, а вот эффективных средств от них нет. Чушь! В каждой аптеке сотни лекарств. Ничего нового невозможно придумать». «Сотни. Только не все они эффективные. А насчет невозможно придумать — это неправда. Ты можешь взять уже существующее и усовершенствовать его». «Делать мне нечего», — недовольно протянул он. «Я вообще не хочу работать в аптеке». «Да, и чем же ты хочешь заняться?» «Есть одна задумка, но тебе не скажу». Он оскалился зловещей улыбкой. «Обо мне еще заговорят». Так за разговорами мы дошли до дома, в котором жил Сеня. Он делил его с еще двумя студентами, поэтому я сразу повел Илью в комнату Сени. «О, он живет в такой халупе!» Он неприязненно оглядел старую мебель и потертый ковер на полу. Я не стал отвечать и закрыл за нами дверь, вытащив из кармана пробирку с зельем настой смирения и вылил ему за шиворот. «Какого черта ты делаешь?» — возмущенно выпалил он. «Сейчас узнаешь».